Как оказалось, изрядно захмелевший к тому времени кучер чуть было не прозевал место высадки. Секретарь выволок из-под сиденья мешочек с порохом и пулями, подхватил свою аркебузу и выскочил из кареты. «Еще раз нажрешься во время работы, уволю!» — пригрозил он Пьеру. Сделав внушение, Алекс вломился в придорожные кусты и углубился в лес подыскивать место для засады. Денис выглянул из окошка. Карета остановилась на плавном изгибе дороги, и сразу стала ясна причина злости секретаря. Отсюда уже был виден замок барона, до крепостной стены которого оставалось 200 метров, не больше. Но даже с этого расстояния было слышно, как захлебывается истошным лаем собаки, которых во внутреннем дворе, похоже, было немало. Лицо Дениса сразу стало сосредоточенным, и Катран опять, как и при пробуждении, поразилась произошедшей в нем перемене. Ее возлюбленный взглядом воина-профессионала окидывал арену предполагаемых боевых действий, причем эмоции на его лице были полностью отключены. «Так, забор 2,5 метра, замок 2 этажа. Что творится под самым забором, даже со 2-го этажа не видно. В военных делах барон профан, сразу видно его хобби охота. Собачек во дворе много. Сочувствую тебе, Катран». Лицо юноши на мгновение изменилось, по нему проскользнула озорная улыбка и тут же исчезла. «Первое и второе окно, справа на 2-м этаже, судя по шторам, спальни дочерей барона. Третье — что-то вроде гостевой комнаты. Четвертое — спальня барона и баронессы». «А вот и не угадал», — обрадовался Катран. «Четвертое окно — спальня баронессы, а третье — спальня барона». «А ты откуда знаешь?» «Я вчера с дерева напротив замка 2 часа за ними наблюдала». Ликвидатор 0-го уровня вновь стал с самим собой. «Ай-яй-яй, как нехорошо подглядывать в чужие окна. Я всегда подозревал, что у тебя дурные наклонности. Стоп, а как они заботятся о продолжении рода? Через стенку, что ли?» «У тебя все мысли только об одном», — ткнула Дениса кулачком в бок принцесса, но не удержалась и все-таки прыснула. «В благородных домах так принято спать в отдельных кроватях». «Вот почему у нас благородных так мало-то», — сообразил Денис, чем окончательно добил Катран. 10 минут из кареты до кучера доносилась только веселая возня и заливистый смех принцессы. Паузой не преминул воспользоваться Пьер, поспешивший в спокойной обстановке допить литровый пузырь с гномьей водкой. Это был очень опытный кучер. Даже в таком состоянии он сумел сообразить, что полученный заряд анестезии вряд ли позволит ему почувствовать очередную команду, выползающую из-под сиденья в виде иглы. А потому, не дожидаясь ее, Пьер тронул вожжи, подкатил к воротам замка барона фон Дендри и с чувством до конца выполненного долга выпал в осадок, плюхнувшись с козел на землю, где и захрапел, свернувшись с калачиком около переднего колеса. Лай собак, естественно, тут же усилился, но так как они и без того брехали постоянно, прибытие незваных гостей все равно осталось для хозяев замка незамеченным. Увлеченные друг другом, Катран и Денис тоже не сразу заметили, что операция по проникновению в стан врага уже началась. «Кать, отстань! Уже пора ехать!» Денис стукнул по кнопке, но она в очередной раз сработала в холостую. Только после этого стажер соизволил высунуть нос наружу и уставился на тяжелые дубовые ворота, напротив которых стояла карета. «Так», — мрачно протянул он, — «Кэт, если я еще хоть один раз отвлекусь на твои прелести во время работы, разрешаю тебе дать мне по шее. Рядом с головой Дениса в окошке появилась головка Кэтран. Принцесса оценила обстановку, и стажер тут же получил по загривку. — Слушай и повинуюсь, повелитель. — Но-но, не увлекайся. Парень поправил съехавшую на глаза шляпу. — Значит так, ждешь меня здесь и не высовываешься, пока я не разведаю обстановку. — Чего? — Цыц! Кто только что обещал слушаться и повиноваться? — Ну уж нет. — Катька, не дури. Сама говорила, что в окружении барона есть кто-то от темного мастера, а от тебя за километр ликвидатором несет. Я в этом смысле абсолютно нулевой, меня не учуют. Но опять же, ты вчера тут засветилась. Собачкам твой запах наверняка уже знаком. Ты хотела пообщаться с Ангеликой фон Дендри? Хотела. Встречу я тебе обеспечу. Операция «Золушка» началась. С этими словами Денис выводил из-под сиденья заранее припрятанный там Алексом кейс с драгоценностями, подхватил свою трость, покинул карету и захлопнул дверцу перед носом возмущенный Кэтран. — Да ты ж без меня сразу засыпешься! — тут же высунулась она в окошко. — Я? Ни при каких обстоятельствах! — шагнул к воротам Денис. — Уже сыпешься! — злорадно сказала Кэтран. — С каких это пор графы сами стучатся и представляются? За них это делают слуги. Юноша покосился на давящего храпака Пьера. — Не вариант. Наш общий слуга сейчас через губу не переплюнет. Исчезни, сам разберусь. Ну-ну. Головка Кэтран исчезла из проема окошка, и успокоенный стажер начал решительно долбить набалдашником трости в ворота. Он лукавил. Желание на первоначальном этапе изолировать принцессу объяснялось очень просто. Пройдоха не хотел, чтобы она присутствовала при передаче краденных ценностей. Ему было элементарно стыдно. На стук стажера собаки отозвались еще более яростным лаем, что, наконец, привлекло внимание обитателей замка. И через минуту в воротах распахнулось маленькое окошко. В его проеме появилась физиономия слуги. Он вопросительно уставился на Дениса. Внешний вид стажера и надменное выражение лица, которое тот поспешил себе придать, произвели на слугу впечатление. Удивило лишь то самое нарушение этикета, о котором юноша только что говорила Кэтран. Взгляд слуги упал на спящего около кареты кучера. Его трудно было не заметить. Пьер спал очень музыкально, обнявшись со своим кнутом, периодически похрюкивая во сне. «Что уставился?» — строго спросил слугу Денис. «Видишь, плохо человеку. На солнце перегрелся». «Вижу», — поспешил согласиться с ним слуга. «Передайте барону, что его удостоил чести своим посещением граф Денис». «О, граф!» — сделал скорбное лицо слуга. «Прошу прощения, я, конечно, передам, но барон не совсем здоров и сегодня вряд ли сможет вас принять». «Жаль, очень жаль, искренне ему сочувствую. Так и передадим королю, барон отказался принять его посланника». Подслушивавшая из кареты Кэтран только головой покачала, дивясь нахальству стажера. «Посланника?» — заволновался слуга. «Посланника?» Денис развернулся, делая вид, что собирается уходить. «Подождите, ради бога, умоляю, подождите, граф!» — испугался слуга. «Вы меня не так поняли. Разумеется, примет. Если не сам барон, то его супруга обязательно. Я ей немедленно доложу о вас». «Только быстро. Я не привык долго ждать. И шапок своих убери. Терпеть не могу, когда на меня тявкают. Одну минуточку, господин граф, одну минуточку.